Ольга Баянова. Записано по быличкам деда Матвея, архангельского ведуна. Сказка «Зачин» о том, как все было. Часть третья. Род, отец всего сущего, со своим старшим сыном Сварогом сотворяли новый мир, землю. Объявив одного из братьев-близнецов Чернобога предателем и отступником, Род низвергнул его в Навь. А другому, брату-близнецу Белобогу, доверил охранять 9 печатей, в которых заключена вся мудрость прави. Затем Род добровольно отдал свой трон старшему сыну Сварогу и удалился в свой терем. В то время как Сварог готовил небесное войско для защиты мира светлых богов, Чернобог объявил себя правителем Нави и тоже готовился к войне. Началось противостояние света и тьмы. Это была грозная битва. Казалось бы, силы Нави стали побеждать, но наступило утро. Хорс, бог солнца, и Дождьбог, бог света, подоспели на помощь. И пекельное войско отступило. Однако Чернобогу удалось проникнуть в хранилище древней мудрости и сорвать первую печать, познав первую ступень сокровенной мудрости. Эти знания позволили Чернобогу сравниться с силами со Сварогом и другими сварожичами. Так закончилась первая битва прави с Чернобогом. Между Навью и Явью проложился путь огненной реки Смородины, что и стало границей между светом и тьмой. Слушаем третью, заключительную часть сказа. Прошло время, сколько неизвестно, так как в Нави и Праве время течет иначе, чем в Яви. Решил Чернобог собрать своих советников – колдунов, оборотней, черных волхвов, ведьм всех мастей. Пришла Марена, богиня смерти, Радагост, загробный судья, Вий, властитель пекла с сыновьями, колдун Маргаст, колдунья Мутана. Прилетели навьи птицы, черный аист, черный ворон и сладкоголосая птица Сирин, заслушавшись пение которой, человек добровольно уходил в Навь, а боги начинали страдать животом. Оглядел Чернобог свои войска. Не так их много, как хотелось бы, но каждый, владея черной магией, может принимать любой облик, в любое место могут проникнуть невидимыми. А еще могут хоть бога, хоть человека заколдовать так, что он сам себя не узнает. Могут его в любое чудище превратить, в любого зверя. А главная сила в их душах и характерах заключается. Сделать кому-то зло, пакость, навредить любым способом – для них самое большое удовольствие. Оценил свои войска Чернобог и сам поморщился от омерзения. Не нравились ему эти методы и эти приспешники – но задачу, которую возложил на него Род, отец всего сущего, решить можно было только с такими черными помощниками. И невольно, опять и опять, возвращался Чернобог к тому памятному разговору. Их было двое, близнецы, первые творения Рода, отца всего сущего. Один голубоглазый, светловолосый, высокий и гибкий, другой с гривой черных волос ниже плеч, с громадными черными глазами, тоже высокий, но мощный и широкоплечий. Белобог ясный, открытый, а Чернобог как символ всего тайного, непознанного. Они были всегда вместе, но однажды Род, отец всего сущего, сказал им: «Вы – первые сыны мои, и вам предстоит стать моими первыми помощниками. От вас зависит, будет существовать этот молодой, созданный мною мир или нет. Мир этот нуждается в движении, а движение это можно создать, лишь раскачивая его от тьмы к свету, от жизни к смерти, от покоя к движению. Опорой же этого движения будет ваше противоборство. С этого дня вы воюете с друг другом. Ты, мой первенец, примешь на себя самое трудное. Нужно будет казаться много хуже, чем ты есть. Окружить себя теми, кто склонен ко злу, кривде, и научить их склонять других к этому же. Белобогу выпадает более легкая доля. Он будет восстанавливать то, что будет разрушать Чернобог, но восстанавливать на более высоком уровне. В этом и заключена тайна развития мира. Встречаться мы будем тайно, чтобы никто и не подозревал, что ты выполняешь мое поручение. Для всех завтра я свергну тебя в темное царство Навь и объявлю злейшим врагом праве, который захотел подчинить себе Явь и весь мир. Я верю в тебя, сын. А ты, Белобог, помни, что это не игра, а работа, за которой стоит равновесие мира. Управляй этим равновесием со своей стороны. Сказал и оставил их вдвоем. Это была последняя светлая ночь. Чернобог тряхнул головой, отгоняя ненужные сейчас воспоминания, и обратился к своим приспешникам. «Мы проиграли силовую борьбу. Нам не удалось быстро захватить проход и попасть в Ирий. Но борьба не закончена. Тьма бессмертна и нетороплива. Сейчас мы начнем покорять правь изнутри, через жителей Яви, склонять их думать так, как думают и поступают темные боги. Вот что вы будете делать». Искать лжеца, чтобы научить его выдавать людям кривду за правду, а правду за кривду, уводя от истины. Искать льстеца и учить его возвеличивать одних людей над другими, тем самым порождать в их сердцах зависть и разобщать их. Искать искусителя и учить его завлекать человека на тот путь, который чернит душу и леденит сердце. Искать разрушителя, чтобы сеять в людях страх перед наказанием за непослушание. Для этого все черные волхвы и колдуны отправляются в Явь, делают там свою обычную, но без черного колдовства работу деревенских знахарей и знахарок, лечат людей, заговаривают скотину, насылают порчу или привораживают, определяют злодеев, предсказывают будущее, оберегают от эпидемий, знают свойства трав и помнят десятки заговоров. Но помимо этой работы будете выявлять тех, кто может служить темным силам. Потом их станете искушать и наставлять на темный путь. Так мы создадим себе сторонников, которых мы используем в нужный момент. «А может, лучше детей воровать? Да учить их кривде с детства?» Не вытерпел и выкрикнул черный аист. «Пробовали уже», – пробурчал Вей. «Вон Велеса я даже усыновил, всему научил. А что вышло? Еще один могучий бог, который знает тайны Нави». «Да, с Велесом у нас промашка вышла», – согласилась колдунья Мутана. «Не только с Велесом. Припомни-ка еще попытки свои с Калидой», — высказался колдун Маргаст. Он терпеть не мог Мутану и не пропускал момента, чтобы очернить ее и так черную репутацию. «Ерунду вы все говорите. Есть только один способ», — вышла вперед Марена и обвела всех холодным взглядом. «Мороз и смерть! Морозить тело, леденить сердце, Вот чем займусь я. «А мои песни? Вы забыли силу моих песен?» Как-то истерично закричала птица Сирин и захлопала крыльями, приготовившись запеть. «Помним, помним!» – испуганно закричали все. «Конечно, помним, только не пой здесь!» «Хватит!» – Чернобог слегка повел бровью. «Хватит спорить! Вы все получите задание, будете его выполнять и докладывать результаты!» Все моментально примолкли и стали ждать указаний. Чернобог умел управлять своим войском. «А я?» – подумал он, горько усмехаясь. «Буду следить за тем, чтобы старания ваши разрушались, так как наградил меня род только силой разрушения и повелел этой силой сохранять равновесие в созданном им мире. Тяжкий, неблагодарный труд. Но таково мое предназначение». Макошью завязанная, родом одобренная. Чернобог нахмурился, осуждая себя за эти мысли, и продолжил. «А теперь выбирайте, чем вы займетесь». И начали в яве и даже в праве происходить странные события, но о них сказ не сейчас. Черное и белое, добро и зло – так и ходит рядом рука об руку для равновесия. Хранят нетленные страницы послание северных провидцев. Тебе, нашедший славный клад, будь ты хоть князь, хоть конократ, досталась мудрость вековая, сражаясь, пирствуя, играя, воспомни, читанное здесь. В писании запыленном есть ответ на всякие вопросы, волнующие светлых росов.